Позвольте мне удалиться». Она хотела поклониться, но зашаталась и почти без чувства упала к ногам Людовика XIV. Король был добр от природы. Он никак не ожидал, что его слова произведут такое потрясающее действие. Ему стало жаль эту бедную женщину. Он заботливо приподнял ее и довел до кресла, достал золотой флакон с каким-то спиртом и заставил ее понюхать. Франсуаза пришла в себя и с бесконечной признательностью взглянула на короля. «Благодарю вас, сир, мне лучше», — проговорила она, возвращая флакон. «Оставьте у себя этот флакон на память о том, что король Людовик XIV умеет быть великодушным даже к своим врагам, и, — прибавил он, улыбаясь, — он может еще пригодиться вам в течение нашего разговора. Приглашая вас сюда, мы имели в виду поговорить не об одной только пенсии. Нам достоверно известно, что в вашем доме бывают собрания, которые под личиной религиозных бесед имеют целью составления самых возмутительных заговоров против короля и государства». «Великий Боже!» — воскликнула Франсуаза и закрыла руками свое бледное лицо. «Вы, конечно, понимаете, что нам стоит только черкнуть пером, и все ваши достойные друзья переселятся на вечное житие в Бастилию, где им уж не придется больше сочинять разные истории о перчатках и мнимо умерших сыновьях Гастона Орлеанского. Но чувство собственного достоинства не позволяет нам обратить внимание на этих грязных мелких людишек. Что же касается вас, мадам, то мы не только прощаем все ваши заблуждения, но, кроме того, желая сделать вас совершенно независимой от этого преступного общества, назначаем вам пенсию в 2000 ливров. «Ваше Величество!» — воскликнула Франсуаза вне себя. «Я не смею, не должна принять эту милость. Я...» «Ни слова более. Пусть угрызения вашей совести будут единственным наказанием за все ваши проступки». Король хотел удалиться, но Скарон бросилась перед ним на колени и схватила его за руки. «Государь, делайте со мной что хотите. Бросьте меня в Бастилию, подвергните всей строгости закона, но прежде выслушайте меня. Я могу перенести все на свете, все мучения, все пытки, но только не презрение Людовика XIV, для которого я готова пожертвовать и своей жизнью, и спасением своей души, и о котором я день и ночь беспрестанно думаю. С самого детства меня преследовали несчастья, но я каким-то чудом оставалась цела и невредима. Мне невольно стала приходить мысль, что Бог не напрасно сохраняет мне жизнь, что Он, вероятно, предназначает меня для какой-то великой цели. В 1652 году, когда я впервые увидела вас при торжественном въезде в Париж, тайный голос шепнул мне: «Вот тот, ради кого Господь спасал тебя, вот кому ты должна посвятить всю твою жизнь, все силы и способности». Ироническая улыбка скользнула по губам короля. «Продолжайте, мадам, ваш рассказ делается занимательным». «Смейтесь, сир. Я знаю, что мои слова не только кажутся вам смешными, но, может быть, вы принимаете меня даже за безумную, которой приличнее сидеть в доме умалишенных, нежели говорить с великим монархом». «Но погодите», — продолжала она каким-то торжественным пророческим голосом, «придет время, когда счастье, слава, весь этот блеск и величие потеряют для вас всякую прелесть, надоедят, опротивеют вам, когда королевское сердце почувствует пустоту, пресыщение этой суетной жизнью. Тогда ничтожная смешная женщина, которая стоит перед вами, придет и успокоит измученное сердце короля своей святой неизменной любовью. Тогда вдова Скарон станет лучшим другом великого Людовика». Улыбка давно сбежала с лица короля. Какая-то непреодолимая сила влекла его к этой женщине, смотревшей на него огненными глазами. Он видел, что это не комедия, не притворство, а глубокий, способный на величайшие жертвы энтузиазма.